Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вот на этой позитивной ноте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня мы снова слушаем музыку. Сегодня у нас снова музыкальные гости. Сегодня у нас снова музыкальный эфир. У нас в гостях лидер российской группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Здравствуйте. Слово сочетание «собака Качалова» знают... По Есенину. Извините, никого не хочу обидеть, но дай друг на счастье лапу мне. Только не друг, его звали Джим. Джим, да. Конечно, Джим. Ну, Джим друг. Да, вот я понимаю, что вопрос совершенно банальный, но почему такое название группы? О, я впервые его слышу. Прекрасно. Дело в том, что когда мы... А вы хороший актер. Спасибо. Дело в том, что, ну, хоть кто-то должен на русской сцене быть им... среди рок-музыкантов. Вот. Пришлось с этим человеком стать мне. Ну, что делать? Вот. Дело в том, что когда мы придумали название для нашей рок-группы, ну, это, естественно, было на кухне, и у меня было два добермана на тот момент, и они знали, после какого количества булек уже можно заходить на кухню. Так-то собакам нельзя на кухню заходить, служебным, во всяком случае. Я обращаю внимание радиослушателей, на всякий случай, вдруг какие-то кинологи, собаководы слушают. Собака на кухне быть не должно. До определенного количества булек они это знают. После какого-то определенного количества булек собаки открывают дверь, дыш, и в этот момент мы как раз думали про название, тут они дыш ворвались, и тут я вдруг вспомнил, что у Качалова же тоже был доберман, рыжий палый, и я подумал, что если он в таком состоянии, что какие-то поэты там, значит, с ними там целовались, и черт знает, просили какие-то передачи передать там каким-то барышням, тоже очевидно, легкого поведения, скажем так, да, вот я подумал, что этот Джим явно мог гулять куда-то и направо, и налево, и явно у него могли быть какие-то несанкционированные отпрыски и потомки, и вот они сейчас ворвались, и так пришла идея названия. Это первая версия. Вторая версия, дело в том, что... О, версий еще несколько. Дело в том, что, да, я уже сразу, чтобы уже потом... А потом я буду ссылаться на эфир, слушайте эфир на радио Иваново, и все, и до свидания. Там больше никаких есть, вопросов. Да. Да, вот. Вторая версия, дело в том, что, не, во-первых, не каждая группа назовет себя собаками, вот, то есть они предпочтут там малиновый какой-нибудь, ласковый там, да, вот уже, чтобы было понятно. Июнь, да, вот. Да, чтобы уже было понятно, что это вот уже не то, что это другое, что-то другое вас ждет. Вот. И третья версия. Но на самом деле, действительно, все мы живем, и когда мы придумали это название, и до сих пор, к сожалению, ничего не изменилось, у всех у нас бывают такие минуты, когда хочется повыть на Луну. Вот повыть на Луну. Вы исполняете музыку в стиле рок, в стиле блюз. Да. Какая музыка предпочтительнее для вас? Хорошая. Хорошая. Вот. Хороший ответ. Благодарю. Давайте мы тогда начнем наш эфир с хорошей музыки. Какая будет первая песня? Ох, первая песня. Ну, обычно мы сейчас с этой песни начинаем концерты. Эта песня называется, это даже не песня, это блюз. Он называется «Блюз для тех, кто не спит». Давайте, это как раз так. Если ты знаешь, что такое любовь и жизнь без этой любви, я могу оставить с тобой блюз для тех, кто не спит, для тех, кто не спит. Кто почти обесточен, для тех, кто в любви застыл у обочин. Блюз для тех, кто не спит. Когда дорога унылой петлей и любимый давно не звонит, а все, что было, взял крупье в казино. Но не блюз для тех, кто не спит, для тех, кто не спит. Кто почти обесточен, для тех, кто в любви застыл у обочин. Блюз для тех, кто не спит. За окном тревожная ночь, в небе все ярче огни. Нет никого, так пусть подставит плечо тебя блюз для тех, кто не спит. Какая странная жизнь, если честно, не мед, не сгораем, как антрацит. Но вот за аккордом проходит аккорд, ведь это блюз для тех, кто не спит, для тех, кто не спит. Кто почти обесточен, для тех, кто в любви застыл у обочины. Блюз для тех, кто не спит. И вот сейчас бурные аплодисменты. Можно хлопать. У нас за всех сразу. Да, у нас тут есть небольшие... Группа поддержки. Группа поддержки. Будем хлопать, хлопать, хлопать, хлопать. Напоминаю, у нас сегодня в гостях лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Макс, ваш коллектив был рожден на такой историческо-рок-н-ролльной, роковой земле Советского Союза, как Екатеринбург. Да. Там вот. И была эта кухня. Там и была. Вот там осталась до сих пор эта кухня. Да. Да, кухня осталась там, а мы переехали в столицу. Не скучаете по той самой атмосфере? По той скучаю, но ее уже нет. А, то есть вы всегда стремитесь идти вперед? Я искренне полагаю, что это так. Ну, это, наверное, правильно, оставить ту самую кухню, тех самых собак, а сам вперед, вперед. Нет, собак я забрал с собой. Правильно, вот тут я вас поддерживаю. Собака должна быть всегда... С хозяином. С хозяином, конечно. Но они уже преклонного возраста, я думаю, ваши собаки. Не, они уже попали на небо. Но они прожили достаточно, то есть 11 лет для доберманов – это достаточно большой срок. Мы их будем помнить. Да. Возвращаемся к творчеству. Хорошо, мы вот... Нет, я думаю, что кинологам тоже очень интересно, они должны послушать. Ну, просто вот любитель собак вот у нас сидит. Два любителя. Я могу желание загадать. Щенка! Вот да, вот так получается. Щеночка нет у вас. Да. Вот дорогим нашим радиослушателям, они для нас очень дороги всегда. Я понимаю. Вот наверняка интересно, почему вот плеяда достаточно больших известных музыкантов по всему миру, скажем так, зародилась именно вот в этом замечательном городе Екатеринбург. Это вот как-то город... В Екатеринбурге город не такой. Очень много, а вот в Свердловске, да, действительно. Вот, эта земля, она просто вот пропитана музыкой? Или вот на тот момент... Я вам скажу, да, просто да. Я понял ваш вопрос, извините, что перебью. Дело в том, что это город... Тяжелая металлургия, вот, многонаселенный, народу очень много, людей практически нет. Вот, то есть очень агрессивная среда, в которой культурная прослойка в 80-е годы во времена коммунистического диктата, значит, вынуждена была просто как-то кооперироваться. Это была вынужденная миграция, люди уходили в музыку, в поэзию. То есть одним из сердцев, на мой взгляд, сердца этой компании был Илья Кормильцев, великолепный поэт-переводчик, знавший 8 языков, причем английский не был основным, вот, и он действительно был генератором определенных именно интеллектуальных идей, потому что музыку, всю эту музыку западную как бы пытались играть в разных городах, но именно вот наличие такого фигуры, как Илья Кормильцев, она создавала некий художественный центр, планку задирала, серьезно. То есть, если школа, допустим, ленинградских переводчиков Майка Науменко и Гребенщикова, она была, значит, с одной стороны, то Свердловский рок-клуб, как бы Свердловский рок, он развивался независимо от ленинградского. То есть именно вот тоже наличие фигуры именно вот переводчика, то есть человека, знавшего языки. В Советском Союзе очень мало кто знал языки, то есть даже люди, которые заканчивали ИНЯС, они разговаривали, говорят, с иностранцами, и их иностранцы не понимали, их только могли понимать выходцы с Ямайки. Например, почему у нас была очень популярная группа Boney M, потому что там пели выходцы с Ямайки, они пели по-английски так, что никто из англичан не понимал, только в СССР их понимали. This is a pencil, да, вот это вот формат. Я ответил? Да. Вы ответили, у меня другой вопрос. Как сложно было, неправильно, никак, а вообще сложно было перейти с кухни? Объясню, я понимаю, что творчество на кухне не в каждой второй... Нет, да, мы, ну что же вы творчество на кухне? Мы там просто придумали название для группы, а мы там не занимались творчеством. Другой вопрос. Творчеством мы занимались совсем в других местах. Меняю вопрос. Где началось ваше творчество? Не с кухни, я понимаю. Конечно, не с кухни. Оно началось в кабинете труда. Дело в том, что я вначале... Табуретки колотили. Позвольте, я отвечу. Дело в том, что я вначале хотел стать барабанщиком вообще. Моя мечта была стать барабанщиком. Барабанщики – это самые святые люди даже в русском шоу-бизнесе. Это единственные люди, которые еще похожи на людей. Вот, у которых есть действительно некое цеховое братство, они друг друга выручают, там палочки друг другу дают, тарелки, я же не говорю, там, чтобы какой-то гитарист какому-то другому гитаристу дал хотя бы медиатор, вот, уж я не знаю, там. Ну, в общем, это другая история. Так вот, я мечтал изначально стать барабанщиком, я построил ударную коробку, установку из коробок, и в школе на уроке труда из листа цинковой жести я вырезал свою первую тарелку, мне даже цоколь удалось выбить зубило. Вот. И установку я собрал, и первые ее смогли оценить мои соседи по коммунальной квартире. Ох. К сожалению, на этом моя карьера как барабанщика была завершена, и я вынужден был перейти на более тихие инструменты, каковым стала шестиструнная гитара. Ну, а не было желания вот в те времена перейти в гараж? Школьный оркестр. Но подождите, если школьный оркестр это был официоз, это было не то. Это был сразу не путь героя андеграунда. Это так. Гараж в СССР, машина. Это было. Это у нас только у барабанщика моей группы в школьной же. У него был гараж, где он там собрал свою первую ударную установку. Подальше от соседей. Подальше от соседей. Не, ну потом мы репетировали у него в доме, в квартире. И даже там выступали, у нас были первые квартирники. И, конечно, особенно оценили соседи, у которых как раз родился маленький мальчик, ребенок, который они периодически выключали в свет нам. Вот. Ну, в общем, я столкнулся с радостью андеграунда сразу же практически. Карьера моя началась сразу же как андеграунд-артиста. Так, давайте мы... Давайте слушать андеграунд-артиста. Да, давайте следующее будет тоже блюз. Это будет блюз «Алиса Блюз» или блюз, написанный в погоне за белым кроликом. Алиса снова в стране без чудес, прекрасный повод что-то выпив заесть, заветный ключик зажат в кулаках, и может к лучшему отсутствие замка. Она однажды войдет в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда? Там он сделает с ней. Она однажды войдет в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда? Там он сделает с ней. Она курила кальян и бамбук, и так любила бывать в кольце его рук, отправив письма своим башмакам без механизмов. Подлетев к облакам, она однажды войдет в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда там он сделает с ней? Она однажды войдет в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда там он сделает с ней? Напоминаю, у нас в гостях Макс Ильин, лидер группы «Собаки Качалова». Мы продолжаем задавать вопросы и слушать замечательную, красивую музыку сегодня. Да, когда к нам в последнее время приходят артисты, у нас артист и гитара. Сегодня у нас другой музыкальный инструмент. Очень хотелось бы узнать, что это такое. Это гитара из сигарной коробки. Вот, это инструменты, которые были очень популярны во времена гражданской войны в США. Ну, люди там у них жили в дикости, и в свободное, значит, время, когда они валили политических противников, в буквальном смысле из огнестрельного и холодного оружия, им хотелось, конечно, какого-то досуга. И они вот брали вот музыкальные к сигарным коробкам, приделывали гриф из палки и натягивали обрывки колючей проволоки. Есть какое-то название? Сигарбокс. Сигарбокс. А я для наших радиослушателей поясню. Выглядит не как гитара. Там, где у гитары гладкие и приятные изгибы, здесь действительно коробка. Только девушка так может сказать, да. Коробка, да, прямо с навесками, с крышечкой. К этой коробке прикреплен гриф и четыре струны. Вообще, по идее, у меня не совсем правильный сигар-бокс, он должен быть с тремя струнами. То есть, потому что, ну, там же вы думаете, что там, там американцы, что ли, воевали? Там же наши из Одессы воевали, и татарский народный инструмент балалайка был известен. Проволоки немного было, короче, просто. Да, да, да, да, и в том числе и проволока была в дефиците. Вот, а четырехструнные, это уже как бы так, очень для богатства. Усовершенствовано. То есть, там есть и дырочки, которые создают глубокий звук. Самое интересное, что дырочек может быть много. Много. А может быть и одна. То есть, это уже... Дело в том, что каждый инструмент, он уникален сам по себе. Вот, у меня два инструмента, вот, два сигар-бокса. Вот, один из них, вот этот первый, он более акустический, а второй, он более тонкий, он фирмы, там, сигарная коробка фирмы Dunhill. Это известная британская фирма, которая давно уже, как любая известная фирма, перевела свое производство в Никарагуа и Гондурас. Вот, и мне кажется, что я, ну, я, может, так к себе придумал, что та сигарная коробка именно из Гондураса, потому что если вы послушаете наши записи, вот как она гондурасит там. По полной. Вот, вот. И самое интересное, она это из фанеры. Но это фанера из красного дерева. Как они там в Гондурасе живут, если у них фанера из красного дерева? Все жалуются. Пусть жалуются. Вот сигар-боксы. Изначально коробка для сигар. Да. До сих пор, до наших времен, еще какое-нибудь предназначение, помимо музыкального, она сохранила? Можно мне что-нибудь прятать? Конечно. Крышечка открывается? Функционирует? Нет, крышечка открывается, но в данном случае для этого надо снимать струны. И если вам нужна коробочка неудобно. Просто для того, чтобы что-нибудь прятать, какие-то вещи, да? То есть вам просто... Вам, зачем? Вам не нужно, просверливать дырочки, не нужно париться, снимать колючую проволоку и приклеивать гриф. То есть на сайте Авито можно за 300 рублей взять вот такую коробочку. Так, прорекламировали дальше. Мы начали с того, что вы в детстве, в юношестве... То есть издалека пошли. Издалека пошли. Вы хотели начать с ударных инструментов. Вы хотели стать барабанщиком. Да. Но не свезло. Да. Не да, получилось. Да. Соседи прекратили ваше творчество. Какой следующий был инструмент? Я вот сейчас сразу сказал, гитара. Я не люблю это. Я не люблю полигамию. Я сразу как влюбился после этого в гитару и все. Влюбились в гитару и больше ни с кем. Да, но она меня удовлетворяет. Поэтому я больше ни с кем. Например, фортепиано, пианино даже не пробовали, не подходили. Ну, я жил в коммуна... Нет, подходил. Подходил, но... Не понравилось. Ну, скажем, нет, гитара у меня была дома. В коммунальной квартире фортепиано, если бы я поставил, то мне бы пришлось жить в туалете. Мне казалось, что лучше все-таки жить. Хотя тогда отдавал... Меня в общежитие отправили. Вот видите. Я объясню, меня пытались в детстве научить играть на фортепиано. Фортепиано дома не было, но рядом здание общежития. У них в актовом зале стоял фортепиано, я ходила. Но мы говорим о творчестве коллектива «Собаки Качалова». Хотелось бы мне просто побольше узнать, и чтобы наши радиослушатели узнали побольше. Там есть что узнать. Вот, значит, Екатеринбург. Как был собран коллектив и как долго удавалось радовать людей в родном городе? Он был собран в 96-м году, и в 97-м мы уехали радовать столицу. Ну, сразу так, хоп, это... Получилось порадовать? Да, самое главное достижение, дело в том, что у «Собаки Качалова» все-таки вошли уже в историю, как, то есть, вот три группы только попали в этот список. Это Rolling Stones в Нью-Йорке, Sex Pistols в Лондоне и Собаки Качалова в Москве. Мы провели мировой тур группы Собаки Качалова по Садовому кольцу в 98-м году, как раз за месяц до дефолта очередного там, и за полтора месяца до... за месяц до приезда Rolling Stones в Москву и до дефолта. Мы провели этот мировой тур, мы ехали по Садовому кольцу, играли песни в течение 2 часов, шла прямая трансляция на радио 101, снимался параллельно клип, вот, в общем, ну, вот так вот получилось, что больше никто пока этого не делал. Давайте слушать еще замечательную музыку. Что мы будем сейчас слушать? Вот это хороший вопрос. А мне вот так нравится, продолжай. Да, красиво звучит, пятница. Вечер. Давайте я как раз сыграю вот песню, которую мы тогда снимали клип и не сняли его, потому что там вот компания распалась, потому что кризис был, нам просто даже не сообщили, и материалы были утеряны, но там с нами тогда приехал оператор с РЕН-ТВ буквально снять сюжет. И он так офигел от всего происходящего, что он поехал с нами и практически весь тур все 2 часа снял, то есть пока мы объехали Садовое кольцо, это было 16 часов, с 16 до 18 время пробок, это тоже, по-моему, в пятницу было, не помню. Вот. И мы как раз записывали песню на клип, на песню «Глядя на дым». Я вам сейчас ее сыграю как раз. Да. Отлично. День прошел, еще один день. Что я могу предложить взамен? Только еще, еще один день. После случайной ночи скажи, кто давал тебе больше? В этом мире потери, в холодном мире торговых расчетов, где мы покупаем каждый день. Были дни безумных машин, о которых мы видели фильмы. Нам казалось, это сладкая жизнь, но жизнь там осталась за титром. Те, кто не понял это кино, как и те, кто вовремя понял. Все ловят, ловят, ловят любовь, но любовь никто не догонит. Ты заваришь мне чай, и мы будем молчать, глядя на дым. Ты заваришь мне чай, и мы будем молчать, глядя на дым. Ты заваришь мне чай, и мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым. Давая занавес каждому дню, я сбиваюсь со счета. Когда я кончаю и когда я курю, я знаю, жизнь тоже работа. И дни проходят, и еще один день закончится так или иначе. Мы стали практичнее, мы стали злей, но вряд ли стали богаче. Ты заваришь мне чай, и мы будем молчать, глядя на дым. Ты заваришь мне чай, и мы будем молчать, глядя на дым. Ты заваришь мне чай, и мы будем молчать, глядя на дым. Глядя на дым. Глядя на дым. Глядя на дым. Браво. Дорогие радиослушатели, мы напоминаем, что... Нет, это не браво, это собаки-качалы. Это совершенно верно. У нас в гостях... Ну, собакам качало, браво. А, вот тогда. Да. Отлично. Макс Ильин, я вот. Да, кстати, мы тоже, вы знаете, вот что сейчас самое главное? Недостаток. Я считаю, что все средства массовой информации должны об этом говорить. Они умалчивают, а это самое главное. Сейчас главное – недостаток внимания. То есть вот если, допустим, еще наши дети видели нас хотя бы на уровне монитора, то сейчас все друг друга видят вот на уровне гаджета, расположенного на руке. Да? То есть получается как? То есть уже дошло до чего? Люди даже не смотрят на афиши, на концерты, на которые они ходят. Мы приезжаем в разные города России, и нам тоже все время кричат «Браво! Браво!» И меня все время вынужден говорить, это не «Браво», а «Собаки Качалова». Понимаете? То есть это была заготовка? Да, да. Они вам комплименты, между прочим, шлют. Ну, потом выясняется, да. Потом выясняется так. Ну, вот. Ну, я как порядочный мужчина не могу молчать, я же должен предупредить. Или как вы понимаете? Ну, Марина, вы понимаете. Да. Вдруг не разглядели что-то? Или не расслышали, я не знаю. Или музыку, до музыки еще не доросли. Вот как вот сказано у вас на сайте, замечательная фраза из замечательного, прекраснейшего фильма «Назад в будущее», да? Да, да, что да. Лидер группы Макс Ильин всем напоминает Марти Макфлай, который на своем выступлении сказал, что ребята, вы до этой музыки еще не доросли. Ну, вашим детям она понравится. Ну, вашим детям она понравится. Ну, вот она нам нравится сейчас, ваша музыка. То есть мы спасибо. Доросли. Очень хорошо. Я тоже считаю, что я тоже дорос, я тоже, да. Вы тоже меняетесь? Взрослеете с этим? Я очень надеюсь. А надо взрослеть? Конечно, конечно. Мужчина должен взрослеть и брать на себя ответственность. Этим он отличается от мальчика. А по поводу детей, детям нравится? Детям что нравится? Да, песня, музыка, исполнение. Моим или вообще? Вообще. Молодое поколение. Я у всех не спрашиваю, ну, конечно. На концертах, да. Да, конечно, да, да. Аудитория очень разная. Дело в том, что наша группа не использует абсцентную лексику, вот, и поэтому на наши концерты можно приходить с семьей. И некоторые люди так и делают. У меня очень много есть фотографий там даже, когда вот с детьми, когда они там дарят что-то. Но все равно, когда они приходят с детьми, это приходит взрослое поколение и приводит своего ребенка. Но приходят и без взрослых. Дети иногда делают правильно и приходят без взрослых на рок-концерты. Это нормальное явление в последнее время, потому что они насмотрятся вот в интернете ерунды всякой, да, а потом не знают, куда идти. А тут приходят на нормальные концерты и понимают, что вот, оказывается, какую музыку нужно слушать. А нужно слушать музыку «Собаки Качалова». Ну, это люди, я не могу сказать, нужно ли, но если людям действительно что-то интересное, они ищут чего-то оригинального, то, возможно, я бы порекомендовал. Нужно слушать разную музыку, да, чтобы понимать, что именно нравится, где хорошо, а где плохо. Что-то даже Маяковский там... нас учил. Да, правильно. Играли где-то. Поэтому, было да. Да. Было. С 96-го года насколько изменилось ваше творчество? Вот вы я считаете... надеюсь, очень сильно. Я надеюсь, очень сильно. Ну, как может измениться юноша, так сказать, юноша с эпохи, так сказать, песен невинности, как может выглядеть мужчина, значит, уже в свете песен опыта. Как Карлсон надо было сейчас сделать. Нет, Карлсон мне категорически не нравится. Это очень отвратительный персонаж. Он, конечно, в русском мультике в советском озвученный. О силе Василия Ливанова. Он, конечно, замечательный персонаж, но если брать оригинальные тексты и книгу, мне кажется, он нехороший человек, потому что он все время обманывал. Он просто не русский персонаж. Я не знаю, я так не стал бы квалифицировать. Мне кажется, и в России такой. Давайте отойдем от Карлсона. Да, давайте отойдем. Давайте отойдем от Карлсона. Пусть летит. И он улетел, да, обещал вернуться. Александр спросил, как изменилось ваше творчество. А так как я спросила про зрителей, про ваших слушателей, как они изменились? Вот с тех 90-х годов и сейчас. Другие лица, другие люди? Или все те же самые из 90-х идут друг за вами? Сложно сказать. Нет, есть и люди, которых я действительно там много лет знаю, которых вот прямо как-то даже нас иногда поддерживают и словом, и делом, именно как слушатели. Вот. А есть какие-то новые люди. То есть, ну, я не могу, вы знаете, я не беру судить о других людях. Мне достаточно, я в себе-то не могу разобраться. Вот тут уже другой вопрос. Как же разобраться в себе? Ну, мы этим всем занимаемся всю жизнь. Как говорил в свое время... Человек. Барон Мюнхгаузен. Надо иногда брать себя за волосы. Каждый здравомыслящий человек должен рано время от времени это делать и вытаскивать себя из болота. Это золотые слова. Тоже не русский персонаж, я вот сразу... Нет, Мюнхгаузен, между прочим, он был русский офицер. Ну да. Поручик, он был русский офицер. Это слова русского офицера. Возвращаясь о творчестве, я, насколько понимаю, в этот период с 96 по сегодняшний год коллектив немного изменился. Конечно, да. Дело в том, что с 2012 года мы стали играть вдвоем. То есть до этого мы, «Собаки качала» всегда существовали в формате трио, ультимативное рок-трио, гитара, бас и барабаны. А в 2012 году так получилось, что мы стали играть вдвоем без басиста. Объясню. Дело в том, что что такое гастроли группы, вообще жизнь группы? Это совсем не концерты, не интервью, это минута. Минута, остальное время ты проводишь там в записи, в репетиции, в передвижении. Часто находишься в агрессивной и враждебной среде. И поэтому очень важно, с кем ты путешествуешь, скажем так, да. Вот. И у нас менялись басисты. Потом, наконец, у нас попался человек, Алексей Иванович, который вот попадал с топ-пудов. И вдруг вот мы заметили, что ему стало сложно. А у него родился сын. Мы сами все это с барабанщиком проходили. Мы говорим: Леша, говорю, давай ты возьмешь тогда отпуск по уходу за ребенком на год. И Алексей Иванович, ну, не так, как музыканты говорят в эфире, а как они на самом деле между собой общаются. А вы кого возьмете? Сказал Алексей Иванович. И я сказал: Леша, мы никого не возьмем, мы пока поиграем вдвоем. И более-менее успокоившись, Алексей Иванович ушел в этот отпуск. И вот проходит год, мы здесь как-то там играли-то вдвоем, сами не понимали как. Думаю, сейчас вернется Алексей Иванович, мы грянем. И тут выясняется, у Алексея Ивановича родилась дочь. После этого я написал песню «Главное вовремя остановиться», и мы уже стали существовать в формате дуэта. Вот. Ну, дело в том, что мы знали, уже был опыт такой, таких групп White Stripes и Black Keys, которые играли тоже вдвоем, начинали, во всяком случае, без баса, гитара, электрогитара и барабаны. Вот. Ну, мы не то, что мы им подражали, просто мы этого учли, потому что на самом деле это было очень сложно и страшно, и необычно, и это больше всего нас заводило. Потому что, когда ты уже вот играешь столько лет вот в определенном как бы ключе, ты уже понимаешь, что дальше. Я там слышу песню, уже сразу слышу, как она будет записана, слышу аранжировку. А тут приходилось фактически все заново изобретать. И вот до сих пор мы изобретаем. Ну, то есть, вот эти вот 8 лет вы вдвоем все. Да. А там дети множатся, извините. Я в радости человек. Вот честно, я не выяснял, потому что, ну, вот как-то так вот у нас немножко получилось, что разошлись дороги, а все равно у нас все-таки были в первую очередь коллегиальные отношения. А само творчество сильно поменялось, когда вы ушли уже вдвоем? Я думаю, что да. Мне кажется, что да. Ну, тут я не могу судить. Это вопрос к вам. как человек из актового зала. Да, давайте сейчас что-нибудь послушаем и решим. Решим. Без барабана как, ну, решим. Мы все равно решим. Что мы сейчас услышим? Да, я, у меня даже нет плана, видите, я без бумажки сегодня тут пришел. Первый раз. Настоящий творческий человек. Да. Без бумажки. Это мы тут обложили с бумагами. Давайте я вам сыграю это тоже произведение. Оно такое, знаете, необычное. Дело в том, что я просто, так как у нас сейчас тут присутствуют прямо в студии женщины, я просто как порядочный мужчина перед исполнением этого блюза должен сделать одно маленькое объявление. Кстати, оно к радиослушателям относится. Дело в том, что во время исполнения этого блюза в городе Саранске две молодые девушки сделали это первый раз в жизни. В городе Выборг одна женщина в возрасте во время исполнения этого блюза сделала это первый раз в жизни. Более точной статистики нет, потому что вы сами понимаете, не каждая девушка подойдет, мне мало знакомому мужчине, и скажет, знаешь, я вот тут сегодня это сделала первый раз. Вот, поэтому, если сейчас кто-то в студии или у радиоприемников чувствует себя неуверенно, я вас попрошу покинуть помещение и подальше отойти от динамиков. А для смелых, решительных и находчивых звучит блюз группы «Собаки Качалова». Он так и называется «Блюз делающих селфи». Я люблю просвещение. Здравствуй, прогресс. Я сторонник движений. Вперед, не в объезд. Электронные вещи изменили мой мир. Зато теперь есть с кем поговорить. Но иногда нет связи, еще чаще слов. Во мне так много фантазий, и я делиться готов. Мой электронный посредник сверкает во тьме. Я не волшебник, чья почта долетит на сове. Я зажигаю дисплей, там как крейсер на верфи. Ведь это же я! Эй-эй! Я делаю селфи. Селфи. Щелк. Сегодня я наблюдаю за миром сквозь объектив. В меня стреляют, как в тире, но без перспектив. Здесь не пожать руки руку, здесь не коснуться щекой. Но если встретимся вдруг, чтоб знала, кто я такой, я вновь включаю дисплей. Там, как крейсер на верфи. Ведь это же я. Эй-эй, я делаю селфи. Селфи. Селфи. Сегодня так модно это, а моду любят ветра. Мы так охочи до ветра, особенно по утрам. Когда подушка как якорь, а сны глубоки. Но есть потребность вставать и делать шаги. Я вновь включаю дисплей, там как крейсер на верфи. Ведь это же я. Эй-эй, я делаю селфи, селфи, селфи, блюз делающих селфи. Щелк. Бурный аплодисмент, да, вот не надо стесняться, не останавливайтесь, продолжайте, надо говорить, да, вот еще раз. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях Макс Ильин, лидер русской рок-группы «Собаки Качалова». Правильно сказать, русская рок-группы. Ну, пусть будет так. Да, или как? Ну, негритянскую сложно сказать. Дело в том, что такого же слова нет, негры. А можно сказать рок-блюз группы, нет? Да, вот как вам нравится. Марина, главное, горшком не назови. Главное сказать «Собаки Качалова». «Собаки Качалова». «Собаки Качалова». Вот сочетание «Собаки Качалова» оказывается очень популярным в городе Иваново. Как вот вам город Иваново? Я так понимаю, что вы здесь частый гость. Да, третий раз. Так, с чего все начиналось? С чего началось знакомство? Нет, вот нам, как жителям, надо спросить. Извините, какое время вы у нас были? Может быть, 10 лет назад, 12 лет назад? Нет, нет, нет. Вот как год назад мы подружились с Ромой Холодовым. И как началось? И вот так мы не можем остановиться. А, то есть вы в течение года наблюдаете наш город? Да, ну получается ведь так. Ну, примерно. Ну, плюс, ну, вы знаете, у меня 100 городов. Зима, весна, лето. Вы знаете, у меня 100 городов в год, и я поэтому... Мне очень сложно вот в каком месте, с какого началось, с кем. Знаете, то есть тут вот я не могу... Вот хотела спросить, и как вам Иваново? А после того, как вы сказали, у меня столько городов, я думаю, что Нет. Я дело в том, что очень люблю путешествовать по России. Я проехал от Балтики до Тихого океана. Я посмотрел, у нас очень красивая и замечательная страна. Мне вот нафиг никакая за граница не интересна, вот как факт. Я вас поддерживаю. Вот, мне очень нравится путешествовать по России. Ну, значит, надо посмотреть еще Кинешму, надо посмотреть Юрий с Кучежем. Вот. Плёс, да. Вот. Прекрасный список. Я знаю, что это Шуя. А вот в этих замечательных других Фурманов, Родники, Савинин, вот, например. Прекрасный тур. Я рад. То есть осталось только дело организовать. Я только рад, я только за. Ну, мы, собственно, и будем к этому стремиться. Прекрасно. А я бы очень хотел сказать еще очень важный момент. Вот у вас там вот альбом лежит, вот это «Собаки качал» песни «Сигарной коробки». Дело в том, что очень важный момент, это наша политика группы. Мы, когда записываем альбом, мы сразу же его выкладываем бесплатно, безвозмездно в нашей социальной сети, ВКонтакте, нашей группе. То есть там можно вот это послушать. Мне, кстати, на самом деле, Марина, очень правда, искренне вам говорю, не потому что я здесь, а потому что я здесь. Вот, этот вот ваш вопрос, как изменилось ваше творчество. Мне было бы интересно. Там есть все наши альбомы практически в группе ВКонтакте «Собаки качала». И там можно было бы послушать и сравнить. И действительно, можно даже написать, и мы с удовольствием прочтем и ответим, как изменилось наше творчество. Сейчас удивили. А почему вот так прям бесплатно и вот создали альбом и сразу в интернет, и пользуйтесь, и слушайте все, кому не лень. Да. Тысячи меркантильных звезд эстрады. Да, вот, да. Они всячески пытаются заработать на каждом. Не допросишься песенки-то послушать, а вы вот прямо так, не жалко? Нисколько мне не жалко. Мне нравится отдавать, мне нравится делиться. Любите делать подарки? Я не знаю, подарок ли это, может кто-то скажет. То есть я не могу сказать. Сделали, так сделали. Да. Но я получаю искреннее удовольствие от процесса создания, исполнения музыки. Я получаю совершенно искреннее удовольствие. Вот. И мне хочется поделиться этой радостью с каждым слушателем. Тот с тем, кто готов эту радость разделить. Кто ее может принять. Потому что, я думаю, то, что делаю я, это нравится и понравится далеко не всем. Потому что я ведь не 100-долларовая купюра. Мы тоже сегодня получили истинное удовольствие. А я хочу сказать, я хочу направить наших радиослушателей в чудесный тур по творчеству группы «Собаки Качалова». Если вы нас послушали, и вам оказалось очень мало, захотели еще и еще, интернет, набирайте группы «Собаки Качалова». Все песни выложены и свеженькие, и старенькие, и с пылу с жару, и слушайте, наслаждайтесь. Я правильно говорю? Да, совершенно верно. Там есть и видео в нашей группе ВКонтакте. Вот, еще можно увидеть. А также нас можно увидеть в нашей группе «Радио России Иваново», в группе ВКонтакте в «Одноклассники». Про себя тоже не забывай. Да, к сожалению, эфир наш потихонечку подходит к завершению. Очень жалко. Мы сегодня получили массу действительно положительных эмоций, хорошее такое общение и очень приятного знакомства. Спасибо. Взаимно. И вашему творчеству, надеюсь, рады наши радио слушатели. В завершении хотелось бы сказать огромное спасибо Максу Ильину, который все-таки собрался, сделал все возможное и невозможное и побывал у нас здесь, в нашей студии. Лидер российской группы «Собаки Качалова». Эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова и Александр Павлов. И мы сейчас в завершении слушаем песню. Какой песней мы закончим наш прекрасный эфир? Ну, наверное, надо тоже сыграть самую главную песню, которая опять так называем песня-клип. Она называется «Каждый день война». Вот. Она в сигар-бокс-гитаре, конечно, исполняется по-другому. Я бы хотел тоже вас поблагодарить за действительно хорошие вопросы, неожиданные, и как-то, что вот вы подготовленные какие-то ребята оказались. Это тоже мы умеем большая... пользоваться интернетом. Ну, особенно первый вопрос был такой неожиданный. Ну, оригинальные вопросы в том числе. Опять же, вся информация есть у нас в группе ВКонтакте, то есть мы будем рады увидеть вас всех. Ну что ж, песня про войну, хотя, как сказал, очень верно сказал звукооператор, это единственный момент, который был, когда звукооператор сказал что-то в тему, он сказал, у тебя вся война на кухнях. Солдаты, что остались лежать на полях, пристально смотрят кристаллами с неба на тех, кто не был или был виноват, и на тех, кто ушел, чтобы пить за победу. Каждый день война, и мы пьем до дна, только ты опять. осталась одна. Каждый день война, каждый день война, каждый день война, каждый день. Мы терпим удары на всех фронтах, и марш поражения в каждой клетке кожи. Наверное, кто-то скажет, что это не так, и сразу станет ясно, он там не был тоже. Ведь каждый день война, и мы пьем до дна. Только ты опять осталась одна. Каждый день война, каждый день война, каждый день война, каждый день. Я проклял штаб и ушел в пехоту, чтобы заглянуть штыком в лицо врагу. Но я увидел парня, мы были похожи, он так же хладнокровно, я целился в грудь. Ведь каждый день война, и мы пьем до дна. Только ты опять осталась одна. Каждый день война, каждый день война, каждый день война, каждый день. Ведь каждый день война, и мы пьем до дна. Только ты опять осталась одна. Каждый день война, каждый день война.